понедельник, когда она приехала на работу и залогинилась на второй экран, вывалилась сотня сообщений. От Энни. «Вечером в пятницу тебя не хватало». Джаред. «Пропустила отличную гулянку». Дэн. «Не пришла в воскресенье на праздник». Печалька. Мэй полистала календарь и увидела, что в пятницу была тусовка для сотрудников Возрождения, а в воскресенье барбекю для нубов, тех, что появились за две недели с ее прихода в сферу. «Трудный день», — написал Дэн, — «зайди поскорей». Он стоял в углу кабинета лицом к стене. Мэй легонько постучала, и Дэн, не оборачиваясь, поднял палец, прося обождать. Мэй понаблюдала, сначала решила, что он на телефоне, терпеливо постояла и сообразила, что у него ретинальный интерфейс, и ему нужен пустой фон. Она такое временами видела, сфероиды смотрели в стены, чтобы четче получалось изображение на сетчатке. Закончив, Дэн обернулся и сверкнул дружелюбной, быстро растворимой улыбкой. «Не могла вчера прийти?» «Извини». К родителям моталась. «Папа, отличная была туса. По-моему, были все нубы, кроме тебя. Но об этом можно потом. Хочу попросить об одолжении. У нас тут новеньких полно. Растет все быстро. Не поможешь нам с ними?» «Конечно». «Я думаю, тебе это расплюнуть. Давай покажу. Пойдем. Рената». Рената зашагала следом, неся маленький монитор размером с блокнот. Поставила его Мэй на стол и ушла. «Так, в идеале будешь делать то же, что Джаред с тобой. Ты помнишь? Если кому-то что-то непонятно и надо переправить запрос человеку поопытнее, тут-то ты и пригодишься. Ты у нас теперь ветеран. Разумно?» «Разумно». «И еще нубы по ходу работы будут задавать тебе вопросы. Проще всего здесь». И он указал на новый мониторчик, который расположился под основным. «Видишь тут что-нибудь? Сразу понимаешь, что это из твоей ячейки. Ага». Он включил мониторчик, напечатал на планшете «Мэй на помощь», и слова появились на этом новом мониторе, уже четвертом. «Вроде не сложно?» «Абсолютно». «Хорошо. Нубы придут, когда Джаред их обучит. Он как раз сейчас этим занят, обучает всех скопом. Часам к 11 придут 12 человек». Дэн поблагодарил ее и ушел. До 11 поток был пуст, но свободный рейтинг Мэй равнялся 98. Она послала опросники тем, у кого оценка не дотягивала до 100, в том числе двум 90-м с небольшим, и почти все исправили рейтинг на 100. В 11 она оторвалась от мониторов и увидела, как Джаред заводит стайку новеньких. Все ужасно юные, все ступают опасливо, словно боятся разбудить незримого младенца. Джаред рассадил их за столами, и офис, пустовавший две недели, в считанные минуты заполнился почти весь. Джаред взобрался на стул. «Так, слушайте все», — сказал он. «Это у нас был рекордно быстрый процесс приема, и рекордно быстрое обучение, и рекордно скоростной первый день. Но я знаю, что все вы справитесь, и я это знаю наверняка, поскольку рядом постоянно буду я, и рядом будет Мэй. Мэй, встань, пожалуйста». Мэй встала. Впрочем, было очевидно, что разглядели ее немногие. «Давай на стул», — предложил Джаред, и Мэй залезла на стул, разглаживая юбку, надеясь, что не грохнется на пол, дура дурой. «Мы весь день будем отвечать на вопросы и перехватывать у вас непонятное. Если непонятно, переправьте запрос, и он улетит к тому из нас, у кого нагрузка меньше. Если надо что-то уточнить, то же самое. Пошлите по каналу, как я вам показывал, и вопрос уйдет нам. Мы с Мэй вас прикроем. Всем комфортно?» Никто не шевельнулся и слова не сказал. «Хорошо. Я открываю канал. Работаем до 12:30. Обед сегодня короче, чтобы наверстать время обучения, но в пятницу мы вам это возместим. Все готовы?» Кажется, никто не был готов. «Поехали». И Джаред соскочил со стула, а Мэй слезла, села за стол и тотчас отстала на 30 запросов. Приступила к первому, и через минуту на четвертом мониторе появился вопрос от Нуба. «Клиент хочет полную платежную выписку за прошлый год. Есть и где?» Мэй направила его к нужной папке и вернулась к своему запросу. И вот так, поминутно переключаясь на вопросы Нубов, она проработала до 12:30, а затем вновь увидела Джареда. Он опять залез на стул. «Пррррр», — сказал он. «Обед! Мощно! Мощно, верно? Но нам удалось. Наш общий свободный рейтинг — 93, что вообще-то так себе, но ничего, если учесть новую систему и плотный поток. Поздравляю! Поешьте, подкрепитесь. В час дня увидимся. Мэй, загляни, когда сможешь». Он снова соскочил со стула и очутился подле Мэй, не успела она сама к нему подойти. На лице его читалось дружеское участие. «Ты не сходила в поликлинику?» «Я?» «Это правда?» «Ну, наверное». «Ты должна была сходить в первую неделю». «Ой, они ждут. Сегодня сможешь?» «Конечно. Сейчас?» «Нет-нет, мы зашиваемся, сама видишь. Скажем, в 4. Я последнюю смену возьму сам. И к вечеру нубы лучше навострятся. Весело сегодня было? Еще бы. Нервно? Ну, возник новый уровень. О да, и будут новые, уверяю тебя. Я же понимаю, ты такой человек. С текучкой заскучаешь. На той неделе подключим тебя к другому аспекту. Я думаю, тебе понравится». Он глянул на часы. «Ой, тебе надо поесть. Я буквально вырываю кусок у тебя изо рта. Иди, иди. У тебя 22 минуты». В ближайшей кухне Мэй отыскала готовый сэндвич и поела за столом, полистала ленту на третьем экране, поискала срочное или такое, на что нужно ответить, нашла и ответила на 31 сообщение, довольная, что уделила пристальное внимание всем, кто в нем нуждался. Вторая половина дня мчалась, как поезд-беглец. Вопросы от нубов валились сплошняком. Вопреки прогнозам Джареда, который то и дело уходил и возвращался, 10 раз сбегал из офиса, очень бурно беседовал по телефону, Мэй обрабатывала двойной поток, и к 15:48 ее личный средний рейтинг равнялся 96. Средний рейтинг ячейки — 94. «Неплохо», — решила Мэй, если учесть, что прибавилось 12 новых людей. И надо было в одиночестве помогать всем почти 3 часа. В 4 она вспомнила, что ее ждут в поликлинике, и понадеялась, что Джаред тоже не забыл. Она встала, поймала его взгляд, он показал ей большой палец, и она ушла. Вестибюль поликлиники и вестибюлем-то не был. Больше смахивал на кафе. Парочками беседуют сфероиды. Во всю стену красивая витрина со здоровыми блюдами и напитками. Салат-бар с овощами, выращенными прямо в кампусе. И плакат с рецептом диетического палеосупа. Мэй не знала, к кому обратиться. В вестибюле 5 человек. 4 с планшетами, в углу 1. С ретинальным интерфейсом, никаких окошечек. Откуда с тобой здоровается физиономия администратора? Мэй? Она проследила, откуда раздался голос, и обнаружила стриженную брюнетку с ямочками на щеках. Брюнетка улыбалась. Готова? Мэй отвели по голубому коридору в кабинет, который больше походил на дизайнерскую кухню, чем на приемную. Брюнетка с ямочками усадила Мэй в мягкое кресло и ушла. Мэй посидела, затем встала. Ее поманили шкафы вдоль стен. Она разглядела нитевидные щели, разделявшие ящики, но никаких ручек. Ладонью огладила поверхности, едва нащупав тонюсенькие стыки. Над шкафами гравировка по стали. «Знать, чтобы исцелить. Делиться, чтобы знать». Дверь открылась, и Мэй подпрыгнула. «Привет, Мэй. промолвило новое лицо, прекрасное и улыбчивое, подплывая ближе. «Я доктор Вилья Лобас», разинув рот, Мэй пожала ей руку. «Эта женщина слишком шикарна. Ей не место здесь, в этой приемной с Мэй. Не старше 40. Черный хвост, кожа сияет. На шее висят элегантные очки для чтения. Поспешно огибают воротник кремового пиджака и покоятся на пышной груди. Доктор носила 2-дюймовые каблуки». «Я так рада видеть тебя, Мэй». Мэй не знала, что сказать. В конце концов, сочинила «спасибо, что меня приняли», и немедленно почувствовала себя идиоткой. «Нет, это тебе спасибо, что пришла», — сказала врач. «К нам все приходят обычно в первую неделю, и мы за тебя тревожились. Были причины отложить?» «Нет-нет, просто дел много». Мэй осмотрела врача на предмет физических недостатков и в конце концов обнаружила на шее родинку, из которой торчал одинокий волосок. «Много дел. Нет времени на здоровье. Даже не говори такого». Врач стояла к Мэй спиной, готовила какую-то микстуру. С улыбкой обернулась. «Это пока вводное обследование, просто диспансеризация. Мы в сфере всех обследуем, и в нашей поликлинике главное – профилактика. Чтобы сфероиды были здоровы телом и душой, мы предоставляем всеобъемлющие услуги здравоохранения». «Совпадает с тем, что тебе уже говорили?» «Совпадает. У меня подруга работает здесь пару лет». Она говорит, медицина у вас невероятная. Приятно слышать. А кто твоя подруга? Энни Эллертон. А, ну да-да. Это есть в твоей карте. Кто ж не любит Энни? Передай ей привет. Впрочем, я могу и сама. Она в моей группе. Мы видимся раз в 2 недели. Она говорила, что диспансеризация раз в 2 недели. «То есть?» — врач улыбнулась. «Каждые 2 недели. Это составляющая охраны здоровья. Если приходишь только когда что-то болит, нельзя предотвратить проблему. Раз в 2 недели мы проводим консультации по питанию и следим за всеми колебаниями здоровья в целом. Это ключевой элемент ранней диагностики. Это нужно, чтобы регулировать прием медикаментов, чтобы заметить риск за несколько миль, а не когда он тебя уже переехал. Хороший подход». Мэй подумала про отца, про то, как поздно они сообразили, что его симптомы — это рассеянный склероз. «Хороший», — сказала она. «И все наши данные доступны тебе онлайн. Все, что мы делаем, все, о чем говорим, а также, разумеется, все твои предыдущие медкарты. Поступая к нам, ты подписала согласие на то, чтобы мы запросили твои данные у других врачей. И у тебя, наконец, все будет в одном месте, доступно и тебе, и нам. И мы сможем принимать решения, видеть паттерны, распознавать потенциальные проблемы. Перед нами теперь полная картина. Хочешь посмотреть?» И врач включила монитор на стене. Перед Мэй возник весь ее анамнез. Списки, картинки, иконки, фотографии. Доктор Вилья Лобас открывала папки, двигала картинки, и появлялись результаты всех визитов Мэй к врачам. С первой диспансеризации перед детским садом. «Как колено?» — спросила врач. Она отыскала томографию, которую Мэй сделала несколько лет назад. Она тогда решила не оперировать крестообразную связку. Страховка этого не покрывала. «Работает», — сказала Мэй. «Ну, если захочешь им заняться, скажи. Мы это умеем. Отнимет полдня и, разумеется, будет бесплатно. Сфера предпочитает, чтобы колени у сотрудников работали. Доктор Вилья Лобос отвела глаза от экрана и улыбнулась Мэй заученно, но убедительно. Собирать по кускам данные из совсем раннего детства было нелегко, но отныне у нас будет практически полная информация. Каждые 2 недели берем кровь на анализ, когнитивные тесты, рефлексы, проверяем зрение, плюс ротируем более экзотические обследования, МРТ и так далее. Мэй ничего не понимала. Но как вы за это платите? В смысле, одна только МРТ стоит, ну, профилактика дешевая. Особенно если сравнить обнаружение опухоли на 4-й стадии и на 1-й. Разница в стоимости огромна. Сфероиды по большей части молоды и здоровы. Наши затраты составляют малую долю затрат на медицину в компании такого же масштаба, но не такой предусмотрительной. У Мэй опять возникло впечатление, уже привычное, что на всем белом свете одна лишь сфера способна задумать или попросту умеет внедрить реформы до того необходимые и настоятельные, что их уже незачем даже обсуждать. Когда в последний раз проверялась? В колледже, наверное. Так, ничего себе. Начнем с основных показателей, базовых. Видела такое? Врач протянула ей серебристый браслет 3 дюйма шириной. Мы видела мониторы здоровья у Джареда и Дэна, но у обоих браслеты были резиновые и болтались на руке. Этот был тоньше и легче. По-моему, да. Пульс мерить? Точно. Многие давние сфероиды носят что-то подобное, но жалуются, что браслет слишком свободный, как бижутерия. Мы его переделали, чтоб держался. Примеришь? Мэй примерила. Врач приладила ей браслет на левое запястье и защелкнула. Получилось туго. «Теплый», — сказала Мэй. «Пару дней будет теплым, потом вы друг с другом свыкнетесь». Но он, само собой, должен касаться кожи, чтобы мерить то, что мы хотим померить, то есть все. Ты же хотела полную программу? Видимо. При поступлении ты сказала, что хочешь полную программу рекомендованных обследований. По-прежнему хочешь? Да. Хорошо. Выпей. Врач протянула Мэй густую зеленую жижу, над которой трудилась. Это смузи. Мэй выпила. Жижа была вязкая и холодная. Ты проглотила сенсор. Теперь он подключится к монитору на запястье. Сенсор был в стакане. Врач игриво пихнула Мэй в плечо. Обожаю эту процедуру. Я уже проглотила? Так лучше всего. Если сунуть его тебе в руку, ты будешь мяться и кряхтеть. А сенсор крошечный и, конечно, органический. Пьешь, ничего не замечаешь и готово. То есть сенсор уже внутри. Именно. И он, прибавила врач, пальцем постучав по браслету, уже активирован. Он соберет данные. Сердцебиение, кровяное давление, холестерин, тепловой поток, поступление калорий, продолжительность сна, качество сна, эффективность пищеварения и тому подобное. Сфероидам, особенно тем, у кого тоже работа временами стрессовая, полезно, что он меряет кожно-гальваническую реакцию. Ты видишь, когда перенапряглась или нервничаешь? Если мы наблюдаем у сфероида или у целого отдела ненормативные уровни стресса, можно, скажем, нормализовать нагрузку. Браслет меряет водородный показатель твоего пота. Ты понимаешь, если обезвожена и нужна щелочная вода. Он считывает твою осанку. Ты понимаешь, когда сменить позу. Кислород в крови и тканях, уровень эритроцитов, плюс шагомер. Как ты знаешь, врачи рекомендуют 10 000 шагов в день, а монитор покажет, насколько ты близка к норме. Пройдись-ка». Мэй увидела на запястье число 10 000, и с каждым шагом оно уменьшалось. 9999, 9998, 9997 — это модель второго поколения. Мы сейчас выдаем ее нубам, а через несколько месяцев подключим всех остальных. По сути, чем полнее информация, тем лучше мы о вас заботимся. Если информация не полна, в наших данных лакуны, а с медицинской точки зрения лакуны приводят к ошибкам и упущениям. «Я понимаю», — сказала Мэй. «Меня в колледже это мучило. Ты сам сообщаешь данные о своем здоровье, а в результате не данные, а полная катавасия. 3 студента умерли от менингита, пока все сообразили, как он распространяется». Доктор Вильялобос помрачнела. «И ведь уже можно обойтись без таких крайностей. Нельзя ожидать, что студенты будут все сообщать сами. Это нужно делать за них, а они пускай себе учатся спокойно. Ты сама подумай. Одни только вензаболевания, гепатит С. Если бы эти данные были доступны, можно было бы принимать меры, а не гадать на кофейной гуще. Слышала про исландский эксперимент?» «Кажется», — сказала Мэй, но без особой уверенности. «Ну, в Исландии невероятно гомогенное население. Большинство жителей корнями уходит в многовековую историю острова. Кого ни возьми, генеалогия прослеживается на 1000 лет назад. Стали расшифровывать геномы исландцев, всех до единого, проследили всякие заболевания до истоков, получили массу ценнейших данных. Ничего нет лучше стабильной и относительно гомогенной группы под действием одних и тех же факторов, и полезно исследовать ее во временной протяженности. Фиксированная группа, полнота информации, ключи к максимальному успеху. Короче, мы надеемся сделать нечто подобное. Если наблюдать всех нубов, а потом и все 10 с лишним тысяч сфероидов, во-первых, мы будем засекать проблемы задолго до кризиса, а во-вторых, соберем данные о популяции в целом. Большинство нубов плюс-минус ровесники. В целом здоровы, даже инженеры, — сказала она и улыбнулась. Очевидно, она так шутила отнюдь не впервые. И если... где какие отклонения? Мы хотим знать. Вдруг существуют тенденции? Вдруг мы чему-то научимся? Разумно ведь? Мэй отвлеклась. Ее заворожил браслет. Мэй? Да, прекрасно. Браслет был красив. Пульсирующий свод таблиц, числа, огоньки. Сердцебиение обозначалось тонко отрисованной розой. Она распускалась и закрывалась. Снова и снова голубой молнией выстреливала ЭКГ. Температура крупно зелеными цифрами 98,6, что напоминало ей о среднем рейтинге за день 97, надо исправлять. Примечание. 98,6 – это 37 градусов Цельсия. Конец примечания. «А это что?» — спросила она. Под цифрами рядком располагались кнопки и значки. «Ну, браслет умеет измерять еще кучу показателей. Если бегаешь, он покажет, сколько пробежала. Сравнивает частоту сердечных сокращений в покое и в активном состоянии. Измеряет индекс массы тела, прием калорий». «Ага, ты приспособилась».